Мы же, проходящие акклиматизацию и период привыкания к новым условиям для организма, не то чтобы прогрессировали, а скорее даже деградировали. Бегали как загнанные лошади в прериях, силились покорить турник с довольно скромными результатами. Я сам себя поймал на ощущении, что стал бегать хуже, подтягиваться меньше, чем на гражданке. Так теперь называлась жизнь до флотской службы, и не мог понять, в чем дело. Наш молодой матросский коллектив толком еще не сформировался. Я познакомился с парой человек с соседних коек, но в целом, в самые первые дни я мало с кем успевал общаться. Да и люди то приходили, то уходили в нашу роту молодого пополнения. Кого-то сразу забирали в другие роты, кого-то оставляли. Мы состав переменный, постоянные тут только инструктор и командир отделения. Через 3 или 4 дня один из соседей по койкам в казарме посетовал, что ждал он совсем другого. В фильмах и передаче «Служу Советскому Союзу», которую показывали каждое воскресенье, все было по-другому. Никто стрелять нам не дает, не то что с двух рук, а вообще. Не учит высаживаться с десантных ботов на берег, разбивать ребром ладони кирпичи не учит. Накололи нас по-черному, выходит, тут совсем другая служба. Он был крайне недоволен и собирался писать рапорт о переводе в другой род войск. Я то думал, пойду во флот, возьмут меня в морскую пехоту. Приемчиком всяким научат, рукопашке. Нет уж, лучше тогда в тайге где-нибудь в ракетных войсках сидеть. Все одно, там мороз под 50, никто не станет заставлять бегать с голым торсом и на турнике до усрачки подтягиваться. Руки к трубе прилипнут, не отлепишь. Я молчал, сочувственно кивал парню головой, но переходить куда-то совсем не собирался. Во-первых, никого и никогда не водили ли в другие войска по его собственноручно написанному заявлению, не предусматривалась в армии такая процедура. А во-вторых, я понимал, что это самое начало, самая жесть, так же как и самое интересное впереди. Не успевали общаться с другими бойцами, потому что во время зарядки не поговоришь, дыхание собьешь и трындец. После, сразу завтрак. На него давали так мало времени, что я еле успевал закинуть себе ложкой кашу и выпить залпом стакан чая. Сначала стоишь в общей очереди, пока дежурные на раздаче суетливо накладывают пищу, стараются, понимают, бойцы голодные, а накормить нужно всех. Но все равно очередь движется медленно, у тебя нервяк из-за того, что переживаешь опоздать на занятия на плац. На плацу, в основном, строевая подготовка и огневая подготовка, которая заключалась в бесконечном повторении сборки-разборки оружия, зубрежки названия частей и механизмов автомата, принципов работы и обращения с оружием. Ребята были с разным уровнем образования и общей подготовки, поэтому, к моему великому удивлению, к концу третьей недели были такие, что не могли запомнить название частей или устройства Калашникова. Видимо, обучение было рассчитано в том числе и на этих перцев, поэтому все это многократно повторялось. Единственным разнообразием в этой одинаковой череде матросских будней стали занятия ползком на полигоне. Лазить по-пластунски у многих в нашей роте получалось лучше, чем ходить строем. И старшина роты, по-армейски уничижительно называл нас ужами. Рожденный ползать, летать не может, ужи. Опустили жопы. Жопа матраса – отличная мишень для врага. Запомните, ужи. В бою никто не будет целовать вас в жопу. Отстрелит розовую ягодицу нахрен, и все – «Прощай, прощай, и ничего не обещай», – пародировал песню Лещенко старшина. В воскресенье спортивные состязания, уборка и чисто теоретически свободное время с 18:00 до ужина, когда можно было поспать, если разрешит командир. Но за все полные 4 недели, проведенные здесь, поспать ни разу не удалось. Командир отделения не давал, ни разу. Вместо сна он заставлял нас заниматься подшиванием подворотничка. Правда, единожды нам повезло, но не со сном. В самый первый раз он объяснил нам, как надо правильно подшиваться. Его система имела несущественные различия с тем, как нас обучал адъютант Нечаева. Командир отделения поведал нам, что есть еще нормальный морпеховский способ, но этому нас обучат уже у себя в части, когда нас туда переведут. А сейчас, матрасы, будете подшиваться так, как я вам только что показал. Вопросы есть? И тут же, не делая паузы, сам себе ответил. Вопросов нет. Достав из рукава часы с хронометром, он подал команду к началу подшивки. В это воскресенье я проснулся раньше обычного и очень хотел спать, поэтому я решил немного схитрить. Подшившись раньше других, я закрыл глаза и, надеясь хоть чуть-чуть нагнать сон, задремал, сидя на табурете. В этот момент я действительно мысленно поблагодарил адъютанта за тренировки и новый освоенный навык подшивания подворотничков. Я стал засыпать. Надо сказать, что солдаты и матросы в первый год службы учатся спать в любом месте, положении и в любом состоянии. Но не тут-то было. Командир отделения не сидел без дела, а прохаживался, сложив руки за спиной и рассматривал у кого, как идут дела. Он направился в мою сторону. В этот момент я засыпал, и четко помню, как клюнул носом. Мне даже начал сниться дом СБА, которая готовила пироги. Будто мне дали отпуск, и я приехал домой на побывку. Как гром прогремел гортанный рык. Короткий, но очень приятный сон прервал гневный крик командира. Матрос, Бодров, охренел, встать, смирно. Какого? Глава 5. Как гром прогремел гортанный рык. Короткий, но очень приятный сон прервал гневный крик командира. Матрос, Бодров, охренел, встать, смирно. Какого? Я мгновенно проснулся, осмотрелся и обвел окружающих непонимающим взглядом. Предъявить китель к осмотру. Я тут же вскочил и, встав по стойке, смирно выкрикнул. Есть предъявить китель к осмотру, товарищ командир отделения. При этом я держал его в руке. Сержант потянулся к кителю, и я передал его ему. Он удивленно разглядывал идеально подшитый подворотничок. Не зная, как прокомментировать увиденное, он вертел и рассматривал воротник с каждой стороны. Потом его будто осенила догадка, лицо его исказилось почти презрительным выражением, и он снова выехал на меня. «Нет, ты правда охренел? Ты что, за идиота меня держишь? Матрас Бодров подшился заранее, думаешь, самый умный?» «Никак нет, я стоял и смотрел прямо перед собой, подшил подворотничок вместе со всеми, как было приказано. Кому ты вешаешь лапшу на уши, Бодров?» «Подшился он. Могу повторить при вас, товарищ командир, если не верите. А ну, давай». Он сделал резкий рывок и с треском оторвал только что пришитую мной белую полоску от кителя. «Готов?» Он посмотрел на свои часы. Я кивнул и ответил. «Так точно, готов». Все ребята в кубрике прекратили подшивать свое и замерли в ожидании испытания. Начали. Наш командир отделения, младший сержант Цыплаков, дождался, пока секундная стрелка встала на 12, и махнул рукой. Я быстрыми движениями и четкими строчками подшил воротничок за 2 минуты и 10 секунд. Лицо Цыплакова просияло. «Смотри, и вправду не врет. Уважаю. Молодец, Бодров, где научился?» Рассказывать, что подшивать подворотнички перед армией я учился на спецобъекте КГБ, я не стал. Не поверили бы, да еще и потом подкалывали бы. Чего доброго приклеится ко мне какое-нибудь прозвище типа спецобъект. Так вот, Славе Целуйко, одному белорусу из-под Могилева, привязалось прозвище не вопрос. Все дело в том, что он стал звездой нашей роты, потому что был готов с энтузиазмом выполнять незамедлительно любую просьбу или приказ. Чтобы его не попросили, он тут же принимался выполнять с фразой «не вопрос». Он не был лизоблюдом и приживалкой, как могло бы показаться со стороны. Просто добрый и широкой души человек. На гражданке, товарищ командир отделения. Старшие товарищи научили, из тех, что отслужили или служат, уклончиво ответил я. Хорошие у тебя товарищи на гражданке, спасибо потом им скажешь. Уже. Что уже? Уже благодарю. Как ты их благодаришь? Ты здесь, а они там. Он неопределенно махнул рукой куда-то себе за спину, в сторону, где, по его мнению, располагалась моя гражданка. Как? Очень просто. Письменно. Что значит письменно, матрас? Младший сержант нахмурился и даже немного агрессивно подался вперед. Цыплаков был неплохим малым, просто совсем без чувства юмора и поэтому во всем искал подвох. Да, я просто в письме им спасибо написал, вот и все, товарищ младший сержант. Вот и получается, что письменно. Несмотря на простоту, Цыплаков заботился о своих подчиненных. Это он настоял, чтобы мы нанесли инициалы на свою форму. Чтоб ни с кому не издели, объяснил нам командир отделения в самый первый день нашего пребывания в учебке. Для этих целей он послал в коптерку 2 бойцов за раствором хлорки. Коптерщик, хитрый армянин ефрейтор Тёр Петросян из Еревана, долго делал вид, что не понимает, пока не получил пачку примы взамен требуемого. Армия – школа жизни. В жизни нужно уметь налаживать контакт со всеми. С начальством, с сослуживцами, местным населением и даже с коптерщиком Тёр Петросяном. Считайте, что очень дешево отделались. Вы заплатили за этот мудрый урок жизни, который вам никто, кроме младшего сержанта Цыплакова, не преподаст. Всего пачка примы за золотую мудрость – низкая цена, отвечал он зеленым матрасом, жалующимся на то, что они остались без сигарет. Затем он приказал всем, у кого были сигареты, скинуться по одной в пользу пострадавших за общее дело. У тех вышло еще и с прибылью. Вот тебе вторая армейская мудрость. Не имей 100 рублей, баба с возу, матросу легче, армейский друг, лучше 200 подруг. Потом Цыплаков проследил, чтобы все нанесли свои инициалы на форму. Макая спичку в хлорный раствор, на внутренней стороне пояса брюк, на внутреннем кармане куртки, внутри головного убора в строго определенном месте мы написали свои фамилии четко, разборчиво и счастливо, в полном соответствии с требованиями командира отделения. Наблюдая за процессом, он утверждал, что мы начали проживать свои самые счастливые дни в жизни. Мне кажется, ему действительно в это верилось, и это не было каких-то парадоксов. Спроси сейчас у мужиков, служивших в то время в советской армии или на флота, про самый счастливый период, уверен, многие ответят, что это служба или студенческие годы. Младший сержант знакомил нас с правилами армейского быта и поведения, что можно и очень длинным списком чего нельзя. От него мы узнали месторасположение стратегически важных мест, туалета и медсанчасти. Как оказалось, эти места оказались единственными, куда мы могли попасть, так сказать, в индивидуальном порядке, предварительно отпросившись у командира отделения. С помощью Цыплакова мы начали постигать еще одну главную армейскую истину – неписанные правила ношения форменной одежды. Оказалось, это сложная и занимательная система, в которой нет места мелочам, а точнее, любая, на первый взгляд, мелочь имеет огромное, не побоюсь сказать, сакральное значение. По внешнему виду опытный взгляд легко определит срок службы военнослужащего, то есть его, так сказать, социальный статус и, соответственно, права и обязанности. Нам, матрасам, как выяснилось, заморачиваться по поводу внешнего вида было еще очень рано. Основное требование – естественность. Никаких следов самовольного творчества и разгильдяйства работы. Для матрасов подгонка одежды по размеру не предусматривалась. Головной убор строго на 2 пальца выше бровей, никакие вольности типа сдвигания на затылок не допускались. Ремень – основной атрибут молодого бойца, должен быть затянут так, чтобы между пряжкой и животом нельзя было просунуть кулак. Нарушение этого основополагающего закона каралось немедленно и с большой долей изобретательности. Могли наказать отжиманиями, приседаниями или ходьбой гуськом на корточках с заведенными за затылок руками, кругами по плацу, а могли нарядами. И все-таки в показном добродушии Цыплакова было что-то не то. Я пока не мог объяснить себе, что именно. Закончив выяснять, кто меня обучал подшивать воротнички, Цыплаков оглядел кубрик, обошел всех и, оставшись неудовлетворенным результатом, велел всем спарывать. «Запомните и учитесь, матрасы!» Он показал на меня. «Подворотнички, так же как и погоны и петлицы, должны быть пришиты. Погоны и петлицы потом. Сейчас про подворотнички. Так вот, подворотнички должны быть пришиты следующим образом. Первое – точно по месту. Второе – ровно. Третье – аккуратно. Нигде не должны выглядывать нитки. В случае несоответствия, отрывается и пришивается заново и так до необходимого результата. Матрас Бодров будет вас обучать этому делу вместо меня, и отвечать за вас тоже будет передо мной, так что не подведите товарища». Он накинул взором молчаливое отделение. «Всем ясно, вопросы есть, вопросов нет». Другой бы на моем месте испугался ответственности, но мне стало даже забавно. Это был вызов. «Пацаны, начал я, если кто-то знает, как все делать, и я ему не указ, то поднимите руки». Из всего отделения таких оказалось 2. «Понял, спасибо», обратился к ним, «не загружаю вас, остальные слушайте меня. Это не сложно, а главное действительно важно и полезно. Подворотничок, та еще зараза, пришивается очень хитро. При этом, несмотря на то, что во время работы с тебя ручьями льется пот, подворотничок должен остаться чистым. Это понятно?» Ребята кивнули. «Второе, вам нужно видеть, что вы шьете, поэтому постарайтесь сесть так, чтобы свет попадал вам на руки и воротник, то есть на рабочую зону. По крайней мере, в ближайшее время пока учитесь». Я оглядел внимательно слушающий меня коллектив, состоящий из молодых обритых налысо субъектов. «Еще будет здорово, если ворот и полоса будут ровно проглажены. Для аккуратного вида подворотничка необходимо сделать ровные стежки. Важно, чтобы игла входила точно в то место, из которого прежде вышла. Таким образом можно сделать красивый ровный шов». Я подходил и показывал каждому, Потом просил, чтобы он повторил. Длина стежка должна составлять примерно 3 сантиметра. Это важно, так как значительно ускоряет процесс спришивания подворотничка. Нахрена этой подрочкой вообще заниматься? Повозмущался один из молодых матрасов. Браток, как известно, уставы писаны кровью. Вся эта военная наука сплошная боль и смерть предыдущих солдат. Подворотничок необходим солдату или матросы, дабы предохранить шею от раздражения и воспалений, вызванных натиранием ее о жесткий стоячий воротник. Я рассказал, что ворот без подворотничка, который быстро пачкается и засаливается. Постоянный контакт чувствительной кожи не шеи бойца с грязным воротником мог приводить к натиранию вплоть до появления волдырей и чреев. Белая полоска ткани из 100% хлопка не натирает шею, если меняется она регулярно. Ну и само собой, чистая белая полоса на вороте говорит о чистоплотности и аккуратности военнослужащего. Мне повезло, тупых и криворуких в нашем отделении не оказалось, и через час все научились вполне сносно подшиваться. Даже те двое, которые поначалу отстранились, потом присоединились к общей группе. Мы пару раз засекли время. Моя команда в среднем могла подшиваться за 3 минуты. Думаю, что это было абсолютным групповым рекордом на курсах молодого матроса-новобранца в первой неделе. Пришедший через час младший сержант напустил на себя важности и не стал вслух хвалить отделение. Но потому, как он пару раз бросил взгляды в мою сторону, разглядывая работу матрасов, было видно, что Цыплаков слегка ошеломлен. «Вы чё, все что ли на гражданке училась подшиваться?» — спросил он недоверчивым тоном и снова оглядел кубрик. «Никак нет, товарищ младший сержант, только что научились», — ответил сияющий матрас, тот самый, который поначалу возмущался. Цыплаков подошел ко мне, медленно оглядел с ног до головы, потом задал неожиданный вопрос. «Может, к нам пойдешь после учебки?» «В школу СС? Куда?» — удивился я. «Я не ослышался, СС? Да не ерепенься ты, все нормально, это аббревиатура. Так сокращенно называют школу сержантского состава. Я пока не знаю, хочу осмотреться. Если можно, я подумаю». «Чудак-человек», — младший сержант хлопнул меня по плечу. «Думай, конечно, думай. Никто не требует от тебя ответа прямо сейчас. Да и это, я загнул, конечно. Ты сначала должен учебку закончить. Не я приглашаю, офицеры все решают. Но я могу рекомендовать тебя. Мое слово тут что-то да значит». Он направился, пижонски проведя большими пальцами по своему поясу за спиной, а потом на животе и по бокам. «Отделение, слушай мою команду. Ввиду прогресса, достигнутого в процессе обучения, даю вам 2 часа свободного времени перед ужином. Спать запрещается». Все слышали, он почти каждому заглянул в глаза. «Свободное время можете использовать для написания писем, приведения одежды и личного имущества в порядок, а также можно пойти и посмотреть футбольный матч в ленинской комнате». Конечно же, вся толпа матрасов нашего отделения отправилась смотреть футбол вместе с командирами других отделений, подчиненные которых такой чести не удостоились. Гордыня — большая ошибка, яд — отравляющий разум. Ее другие имена – заносчивость, высокомерие, зазнайство. Злокозненность гордыни заключается в том, что она разрушительно влияет на отношения людей. Цыплакову стоило бы помолчать или как-то сгладить углы, но его гордыня взяла верх. Когда другие командиры отделений поинтересовались, чем мы заслужили просмотр футбольного матча, то наш младший сержант прихвастнул нашими результатами по подшивке. Мало того, что прихвастнул, так еще и соврал. То ли для важности, то ли для убедительности, объясняющей причины его неординарного приглашения новобранцев на футбол, он сообщил, что мы все чуть ли не с первого раза научились подшивать подворотнички за 2,5 минуты. Сержантский состав не поверил. «Хорош, свистеть-то». Один из друзей и сослуживцев Цыплакова нашел в ящике комода нитку с иголкой и молча протянул ее нашему командиру отделения. Тот, недолго думая, передал катушку с иглой мне. «Покажи». Ох, не к добру все это было, не к добру, но делать нечего. Товарищ младший сержант снял свой китель, отпорол свой подворотничок и передал мне. Я дождался, когда экзаменаторы засекут время. Услышав команду, я начал подшиваться, уложившись в 1:45 по одним часам и 1:49 по другим. Результат поразил сержантский состав. Они и думать забыли о футболе. Наши ребята из отделения нетерпеливо переминались с ноги на ногу, ожидая обещанный матч, но телевизор все не включали. «Как фамилия, боец?» — с широко раскрытыми глазами спрашивал меня тот, кто не поверил. «Бодров». «Ну ты даешь, Бодров, клянусь тебе, я сам не умею, так быстро. Так, это что же получается, наши филонит, они переглядывались между собой. Было понятно, что мы являемся свидетелями незримой конкуренции между сержантами. Некоторые из них отправились к своим бойцам, чтобы провести замеры подшивания по времени. Я даже не хотел представлять степень раздражения и гнева ребят, которых поднимут с кровати во время сна или оторвут от отдыха в свободное время для того, чтобы начать подшиваться и получать звездюли за низкую скорость. Наконец включили телевизор. Я без особого удовольствия досмотрел матч, понимая, что теперь наше отделение станет именем нарицательным среди новобранцев. Благодарностей долго ждать не пришлось. В школе молодого матроса, как ни странно, я не заметил особых признаков дедовщины, чего не скажешь о ярко выраженном землячестве. Самыми безбашенными и дерзкими в учебке считались казахи и чеченцы. Они проявили себя не с самой лучшей стороны. Сбившись с самого начала в небольшие земляческие группки, они постоянно ввязывались в стычки, задевали на пустом месте других ребят и пытались доминировать, насколько это позволяли условия и обстановка в учебке. Утром после зарядки я по обыкновению отправился в столовую на завтрак. Когда подходила моя очередь, в помещение столовой вошла группа казахов. Я стоял спиной к входу и поэтому не заметил никого, когда один из них намеренно столкнулся со мной. Он ударил плечом сзади, в тот момент, когда я пытался забрать свой завтрак со стола. Хлеб с маслом и кружка чая полетели на пол. «Эй, осторожнее, лопух, не видишь, люди садятся». «Ты чё, совсем оборзел?» — спросил второй казах почти двухметрового роста с угрожающе свисающей челюстью. За казахами двигалось трое чеченцев, их можно было узнать по характерному акценту. «Слышь, а ты Бодров?» — медленно растягивая слова, спросил один их горцев. «Допустим, я». «Какой вопрос?» Я спокойно смотрел ему в глаза. Казахи начали прессовать одновременно. Они разговаривали одновременно с чеченцами. «Ты это, лопух, насорил здесь, давай убирай». В таких разговорах смещать внимание с одних на других себе дороже. Нелегко вести две напряженные беседы одновременно, поэтому я проигнорировал казахов, продолжая смотреть чеченцу в глаза. «Ты, говорят, хорошо подворотнички подшиваешь?» И не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Быстро, за полторы минуты». Он сделал паузу, давая мне ответить, но я лишь слегка улыбнулся. Он улыбнулся в ответ, так как умеют улыбаться только они, одними зубами. Глаза его оставались холодными. «Значит, будешь подшивать и мои подворотнички». Глава 6. Он улыбнулся в ответ, так как умеют улыбаться только они, только зубами. Глаза его оставались холодными. «Значит, будешь и мне подшивать подворотнички. С чего ты это взял?» — сказал я и сделал в его направлении полшага вперед. На языке, понятном каждому парню того времени, это означало, что я не собираюсь уступать. «С чего я взял? Тебе люди вопрос задали, ты что, глухой?» Мой оппонент тоже не сбавлял оборотов. Они собирались вначале перекрестно загнать меня в словесную ловушку, а потом предъявить претензии. Не на того напали. «А ты что, с тем и съезжаешь? Люди, если они люди, подождут. Ты вопрос мой слышал? Чё?» — протянул здоровый казах, схватил меня за рукав и замахнулся. «Чё значит, если люди?» Дежурный прапорщик, молодой, лет 23-25, скорее всего выпускник вуза прошлых годов, закончивший школу прапорщиков и получивший недавно свое звание, увидел, что атмосфера между нами накаляется, и тут же подскочил к нам. «Отставить!» — казах отпустил меня. «Что у вас происходит?» Он нервничал, но почему-то решил обратиться именно ко мне. «Матрос, я вас спрашиваю». Я оправился и, встав по стойке смирно, но продолжая смотреть в глаза чеченцу, ответил прапорщику. «Вот этот товарищ матрос так спешил, что нечаянно обронил свой завтрак, который...» И тут чеченец будто сломался. Он отвел взгляд в сторону и что-то злобно прошипел на своем. Я не ответил. «Повторяю вопрос, который...» Мы все молчали. Когда чеченец отвернулся, я стал смотреть на подскочившего прапора. «Этот...» — он указал на казаха, но, не получив ответа, перевел указательный палец на чеченца. «Спрашиваю, этот...» Я снова молчал. «Фамилия и звание?» «Боец...» Младший лейтенант вытащил блокнот и химический карандаш. «Матрос, Бодров. Фамилия, звание командира отделения». Я назвал. Он записал, потом потребовал того самого у моих неприятелей. Ими оказались Закаев и Жанбаев. Закончив записывать, он как-то смягчился и почти по-отечески запричитал. «Ну что вы, как дети малые, в песочнице? А, игрушки все поделить не можете? Уже взрослые мужчины, вам скоро по 20 лет стукнет». Дежурный. К нему подскочил боец в белом халате. «Навести порядок», — он покачал головой, — «уж не обессудьте, товарищи, но каждый из вас останется без завтрака. Навести порядок, есть». Хорошо, что он не заставил нас убирать оброненный завтрак и перевернутую кружку с разлившимся чаем. Тогда избежать драки было бы невозможно, со всеми вытекающими и втекающими. Дежурный, зло сверкая глазами в нашу сторону, принялся убирать. «Так, товарищи матросы, вот, что я вам скажу. Вы у меня, вот где», — он похлопал ладонью по блокноту, — «на первый раз, я вас прощаю, но чтобы я вас больше вместе никогда не видел. Вы все из разных отделений, увижу, пеняйте на себя, никому не позволено нарушать устав. Тут же рапорт о происшествии ляжет на стол командира учебной части. Вопросы есть?» Он сделал паузу, как полагалось, и, не услышав вопросов, скомандовал: «Разойтись». Всю эту картину наблюдали все три отделения. Наши ребята довольно улыбались, глядя на то, как я ухожу, в отличие от молодых матросов из двух других отделений. По мнению наших ребят, счет 1-0 в мою пользу. Закаев и Жанбаев просчитались. Это они затеяли разборки, им не удалось меня запугать или сломить мою волю, они выбили из рук еду, но сами остались без завтрака. А я прекрасно понимал, что все только начинается. Конечно же, нам предстоит еще серьезно схлестнуться. Мы выходили из здания столовой, когда Закаев тихо, сквозь зубы, процедил мне на ухо так, чтобы не услышал провожающий нас взглядом прапорщик: «Я тебя еще заставлю пожалеть об этом, будешь у меня на коленях просить, чтобы я тебе разрешил воротник свой подшивать». Я ему ничего не ответил, снова улыбнулся, так чтобы это было ему видно, во весь рот от души. Прапор, вышедший на крыльцо столовой, которую мы называли по-морскому камбузом, зорко следил за нами. Мы разошлись в разные стороны. Я отошел к брусьям и, взобравшись на них, уселся. Закаев и Жанбаев стояли по ту сторону плаца. Когда прапорщик развернулся, чтобы зайти в камбуз, Жанбаев поспешил продемонстрировать угрожающий жест. Сначала он с громким шлепком вдарил сжатым правым кулаком себе в левую раскрытую ладонь, грозно глядя в мою сторону, а потом попытался продемонстрировать жест, означающий отрезание головы. Это когда большим пальцем ведут от одного уха по горлу к другому уху, но ровно на половине пути большой палец застрял. Прапорщик был непрост. Он остановился и, будто имея глаза на затылке, резко обернулся, чтобы посмотреть, что происходит в данный момент между нами. Жанбаев остановил палец и стал делать вид, что у него зачесалась шея. Он выглядел настолько нелепо, что я не смог удержаться и рассмеялся в голос. Это не осталось незамеченным. Прапор строго взглянул в мою сторону, мотнул головой и выдал короткое восклицание: «Кхех». Затем он скрылся в тени прохода. Жанбаев смотрел на меня волком, но не рисковал повторить угрозу. К этому часу время приема пищи подошло к концу, и из прохода повалили молодые матросы. Они по очереди подходили ко мне, улыбались и дружески хлопали по плечу. Кто-то принес хлеба, намазанного маслом. Правда, чая мне попить не удалось. Перекусив сухомятку на ходу, я вместе с остальными ребятами быстрым шагом направился на построение. В тот день нас ждало первое занятие по тактической подготовке. Чтобы разогреть интерес к занятиям, командир отделения, младший сержант Цыплаков, во время пробежки загадочно пообещал, что, мол, сегодня, возможно, начнем осваивать боевую технику. Кто-то из новобранцев спросил, а будем ли мы ложиться под технику на ходу между гусеницами. Командир отделения неопределенно ответил, что обязательно будем. После завтрака нас вывели легкой трусцой в поле. Перед строем командир учебной части, показывая на неясные очертания оборонительных укреплений, пояснял, что все это сделано руками таких же призывников, как и мы. В очертаниях угадывается сложная восьмигранная бетонная конструкция кругового дота, с какими-то срезанными верхними гранями, больше напоминающей половину футбольного мяча из шести треугольных элементов, только полностью серого цвета. Полковник с серьезным видом сообщил, что нам еще рано заниматься такими сложными задачами, поэтому обучение имеет усложняющиеся этапы, но со временем мы научимся строить такое диво дивное. Командир отделений, видя наши кислые рожи, с трудом сдерживали смех. Стало ясно, что домашние заготовки, байки про боевую технику не один год, и каждый новый поток новобранцев с легкостью покупается на эту ерунду. Огласив задачу освоить рытье окопов и траншей при помощи саперных лопат, командир учебной части удалился в сторону штабного УАЗика без тента. Нормальное занятие. Матрасы разочарованы. Командиры отделения вручили каждому технику, саперную лопату и отправили роту на заготовку дерна и последующую подготовку места для рытья окопов. Других отправили в лес за бревнами. Я попал в группу копателей. Часть солдат лопатами копали дерн, другая складывала из него бруствер. Копать нужно лежа, а носить пригнувшись, имитируя скрытность. Постепенно моя новая хэбэшка становилась черной от земли и пыли. Утром приходится одевать ее же. Под хэбэшкой есть нижнее белье, оно меняется после помывки в бане, но не каждую неделю. Минут через 30 пот, смешанный с пылью, создал дискомфорт. На коже по всему телу липкая пленка, которая раздражает и чешется. Лицо и руки грязные. Вытирай, не вытирай, все копающие матрасы выглядят, как черти из табакерки. Черные лица, как у негров, и белые зрачки глаз. Под слоем чернозема начался пласт глины, липкий и упругий настолько, что для того, чтобы загнать в него лопату наполовину длины, нам требовалось потратить огромные усилия. Из глины нужно было вырубить относительно правильные по форме кирпичи. Практически ни у кого это не получалось, но инструктора закрывали на это глаза. Через час нам дали 5-минутный отдых на оправку и перекур. До сих пор не понимаю, каким образом все мы, новобранцы школы молодого матроса, синхронизировались и умудрялись все вместе строем ходить по малой нужде. Сейчас даже смешно вспоминать, как 90 матросов-новобранцев одновременно по команде освобождали мочевые пузыри на траву у обочины грунтовой дороги. После перекура мы поменялись местами. Теперь работа лопатой в липкой и тяжелой глине мне показалась волшебным подарком судьбы по сравнению с перетаскиванием дерна и глиняных кирпичей. Через 10 минут спину начало соднить так, что мне казалось, что никогда в жизни я больше не смогу ее разогнуть. Благо те, кто теперь копал из-за усталости, выдавали кирпичи медленнее, чем часом раньше. Я понял, в чем была наша ошибка. Мы слишком рьяно взялись за работу. Взяв высокий темп, мы скоро выдохлись. Я полузнаками, полунамеками показал, чтобы те, кто копает, не спешили. Командиры отделений болтали, лежа на травке в сторонке, и лишь изредка поглядывали в нашу сторону. Но наша совместная работа оказалась цветочками по сравнению с лесорубами. К концу второго часа они, взмыленные, с вздувшимися волдырями на руках, почти ползком выволокли из леса бревно средних размеров. Мы прекратили работу. Вид наших сослуживцев был настолько жалок, что мы бросились им помогать. За ними присвистывая шел командир их отделения. Он явно ни разу не притронулся к бревну и не собирался им помогать. «Ребята, бляха-муха, я русский бы выучил только за то, что им материться весьма хорошо. Смотрите, какое милое бревнышко мы вам приперли». Наши инструкторы встали, посмотрели на людей и разразились хохотом. «Небось, сами выбирали?» «Сами. А ты им другое предлагал?» «Предлагал, что я изверг какой, но они решили это тащить. Даже сухостой предлагал, но они ни в какую». Фокус заключался в том, что одного отделения, состоящего из 14 человек, было недостаточно, чтобы донести его. Люди срубили сырое, сбили ветки сучки, потеряли кучу времени, а протащив половину пути, не решились бросить. Ведь столько работы проделано. Простая психология. Мы помогли дотащить бревно до места. Пока вы рубили и тащили, ваши друзья окопы, может, вырыли бы за это время, но дальше их в клочья разнесет артиллерия. Это было неприятно слышать. Звучало как издевка. А самое отвратительное заключалось в том, что над последней шуткой громче всех смеялся Цыплаков. «Товарищ младший сержант, разрешите обратиться». Я повернулся в сторону Цыплакова, взял под козырек. «Валяй, обращайся». «Товарищ командир отделения, вы здесь видите артиллерию?» «Я нет». «Вы не считаете, что это чересчур? Люди служить и учиться прибыли, а не калечиться». «Что?» У Цыплакова глаза на лоб полезли. «Да, я тебя». Но он тут же заткнулся, увидев, что сотня хмурых матросских глаз рассматривает его в упор и ждет ответа на мои вопросы. «Так, перекур окончен. Всем, кто считает, что ему нужна медицинская помощь, подходите к аптечке, обработаем волдыри. Остальные продолжают рыть окопы». Он посмотрел на меня испепеляющим взором. «Прекрасный день». Я посмотрел на небо. «Сегодня нажил себе новых врагов. Сначала в лице Закаева и Жанбаева, в основном благодаря хвастовству Цыплакова. Теперь и сам командир отделения будет мне мстить по-тихому за мою матросскую дерзость. На самом деле, это был просто призыв к человечности. Сержанты в учебке забурели и потеряли чувство меры и уважения к человеческой личности. Каким бы ты ни был начальником, нельзя относиться к людям как к мясу. Мог ли он мне насолить? Еще как. Вчера он приглашал меня в СС, Меня еще раз передернуло от того, что кто-то уже в те времена решил назвать школу сержантского состава таким манером, а завтра он найдет с десяток поводов отправить меня на губу. Взять вот хоть наш диалог, состоявшийся минуту назад. Наплевать, Солдатенко с шельмой пострашнее противники. Этот еще совсем Солобон. Возгордился своей властью, но он не понимал, что власть в армии без реального уважения бойцов не просто разрушает, она заставляет деградировать и тупеть. Потому никакого иного способа воздействия на подчиненных, кроме как орать, не остается. Отсюда и берутся крикливые тупорылые солдафоны, использующие глотку, как универсальный инструмент управления. Но и он у них работает в одном случае из десяти. Я же понимал, что, конечно, лучшая стратегия в жизни – это сотрудничество с другими. Конфликт всегда проигрышен. Даже если ты в нем победишь, нужно стараться не доводить до конфликта. Но иногда и свое достоинство дороже, его никогда нельзя ронять, и конфликта не избежать, как в случае с Закаевым и Жанбаевым. В этом случае лучшая стратегия – спокойствие. Оба моих новых врага такие же люди, как и все, из плоти и крови. Их модель поведения часто вводит других в заблуждение, и это тоже психология. В прошлой жизни я повидал множество таких. Их конек – страх. Надо отдать должное, они умеют мастерски владеть интонацией, мимикой, скоростью и тембром речи. Когда надо, они снижают скорость речи, так, что заставляют ждать продолжения их предложений, а иногда говорят быстро, так чтобы мозг не успевал разобрать. Все эти улыбки зубами оттуда же, это простая психология. Все их действия и слова построены так, чтобы вызывать страх. Если не хватает слов, они прибегают к тактильному контакту, беря какую-нибудь часть одежды противника в щепотку. Делается это как бы брезгливо, чтобы вызвать стыд в сознании оппонента. Они сильны до тех пор, пока видят, что их боятся. Они словно питаются этим страхом. Но когда ситуация складывается не в их пользу, и они чувствуют, что на них и на все их ухищрения класть хотели с прибором, то весь этот опломб исчезает. Если они сильны или пришли толпой, то бросаются в схватку. Если слабы, то растворяются. Я знал, что они сегодня придут толпой. Они уже почувствовали, что я их не боюсь. Мой козырь в том, что они предсказуемы почти на 100%. Поэтому я их буду ждать. Не то, чтобы я был на них как-то по-особому зол. Нет, но людям надо объяснить несколько важных вещей. Во-первых, они все-таки лишили меня завтрака и должны ответить за это. Во-вторых, здоровому казаху не следовало меня называть лопухом. Все-таки с незнакомыми людьми нужно обращаться вежливо. Ну и в-третьих, человек, обещающий поставить меня на колени, должен на личном опыте убедиться, что это невозможно. Глава 7. Не то, чтобы я был на них как-то по-особому зол. Нет, но людям надо объяснить несколько важных вещей. Во-первых, они все-таки лишили меня завтрака и должны ответить за это. Во-вторых, здоровому казаху не следовало меня называть лопухом. Все-таки с незнакомыми людьми нужно обращаться вежливо. Ну и в-третьих, человек, обещающий поставить меня на колени, должен на личном опыте убедиться, что это невозможно. Вечером перед ужином мы отправились в умывальную комнату, расположенную рядом с кубриком. Нам дали возможность смыть с себя грязь. У умывальной комнаты была одна особенность. Командир учебной части был помешан на том, чтобы все блестело, и обычные советские краны всегда должны были быть начищены до сумасшедшего блеска. Сержанты покрикивали на матрасов и требовали, чтобы те, кто умывался, не оставляли за собой грязных разводов на белых с черными кантами эмалированных раковинах. А это убийственно влияло на скорость движения очереди. На 10 слаботекущих кранов, напор никакой, больше сотни желающих. Я находился где-то в середине очереди и с грустью осознавал, что скорее всего не успею умыться и простирнуться до ужина. В учебке привыкаешь к духу казармы. Не в смысле атмосферы, а в смысле запаха. Придя с гражданки, будущие солдаты и матросы на своей одежде и коже в первые дни все еще несут запах свободы. Это и одеколоны, и кремы для бриться, и душистое мыло. После прибытия, во время получения формы у будущего матроса все это изымается, а вместо ему выдается кусок солдатского хозяйственного мыла. Человек начинает привыкать к армейским запахам. Это и кисловатый запах портянок, потных мужских тел и сырой одежды, пропитанной им же. Я всегда старался держать форму в чистоте и стирать ее в умывальнике при первой возможности. Правда, сушить одежду было негде, и на утро приходилось надевать влажную. Стирал я тем самым куском хозяйственного мыла, его помощью мы еще мылись и брились. Отдельно матрасы привыкали к едкому запаху хлорки в гальюне, вызывающий резь в глазах, которая служила единственным видом бытовой химии. Но после пары-тройки дней организм перестраивается и матрас перестает все эти резкие запахи замечать. Зато начинаешь по-особенному обонять гражданские запахи. Нюх предельно обостряется. И если мимо проходит офицер, надушенный мужским одеколоном, или женщина, жена офицера, работающая в части, которая просто помыла руки каким-нибудь земляничным мылом или мылом балет, то такой запах может еще несколько часов ощущаться и держаться в памяти. А однажды, в часть приехала дочь одного полкана из штаба. Запахло женщиной, в самом хорошем смысле, как в том итальянском фильме, перевранном американцами. Она не была красавицей, клянусь, но когда она появилась на территории, все матрасы, в том числе и я, учуяли, что в нашу сторону направляется молодая женщина. Мы ее не видели, как тот слепой полковник, но ощущали божественный аромат ее духов за пару минут до ее появления. И при том, что она была полновата, и на гражданке я вряд ли обратил бы на нее особое внимание, но тут все отделение, не сговариваясь, ожидало ее появления. Как голодные волки или даже как акулы в океане, почуявшие кровь, матрасы резко повернулись на источник мужского вожделения. Она шла метрах в 200, в сторону плаца, точнее прямо-таки, плыла, призывно, словно на волнах, покачивая бедрами. И чем ближе она была, тем сильнее аромат ее духов ощущался и сводил с ума молодых матросов школы. Я до сих пор помню запах ее духов. Странно, что от других женщин, работающих в учебке, вообще ничем не пахло. Может, им запрещали мужья, чтобы не будоражить и так импульсивную психику молодых бойцов. Я стоял в очереди и думал, чем мне пожертвовать, ужином или чистотой, и решил принести в жертву еду. Конечно, ложиться спать голодным не самое приятное занятие. Готовили в учебке более-менее, но не сильно разнообразно. Меню, повторяющееся изо дня в день. Масло утром по норме, хлеба 2 куска белый и черный, каши без мяса, 4 куска сахара, чай. В обед суп, каша, вареное сало. Вроде должно было быть мясо, но я его там ни разу не видел. Кисель, хлеба 3 куска. Ужин — картошка с капустой, кусок рыбы, хлеба 2 куска. Чай сладкий. По воскресеньям к завтраку добавляли по 2 куриных яйца. Больше всего мне было жаль пропустить не рыбу с картошкой и курицей, а хлеб. То ли воздух был такой и высокая физическая нагрузка в учебке, то ли действительно мука была особая, как говорили между собой повара, но такого вкусного хлеба я больше нигде не ел. Как я и предполагал, ужин начался раньше, чем подошла моя очередь к раковине. Уставшие и измочаленные матрасы потянулись в столовую, освобождая умывальники. Цыплакова нигде не было видно, хотя он всегда водил нас строем на камбуз. Через минуту в умывальной комнате остались только я и сухощавый неразговорчивый парнишка из соседнего отделения. Я хорошо запомнил его, когда мы таскали глиняные кирпичи. Он стирал свою форму, совершенно не обращая внимания на происходящую суету. Я подошел к умывальнику и скинул одежду по пояс, оставшись в штанах и сапогах. О степени своей загаженности и запыленности можно было только догадываться. Зеркала в помещении не отсутствовали. То ли их не было вообще, то ли побили предыдущие призывы. Поэтому те, кто брился, таскали с собой осколок зеркала. Струйка воды была слишком слабой, но я все же залез под нее для того, чтобы отмыть верхнюю часть тела. Даже ледяная вода из-под крана была блаженством и даром небес, помогающим избавляться от липкой черной грязи. Я попробовал посмотреть на соседа и заметил, что парнишка краем глаза зафиксировал какое-то движение. Он отмывал свою форму и скосился в мою сторону на какое-то мгновение. Я понял, что был трижды прав, когда ожидал нападения на себя со стороны Закаева и Жанбаева. Единственное, я ошибся с прогнозом по времени. Я думал, что они начнут после ужина. Но, наверное, они решили, что лучше ситуации, чтобы устроить мне темную, у них не будет. «А это что за чушка?» — услышал я возглас за спиной. Здоровый Жанбаев подскочил ко мне сзади и обхватил мой торс своими огромными ручищами, так, что мои руки оказались прижаты к телу. «Давай пошел отсюда, быстро!» — кричал Закаев парню справа, который остановился, перестал умываться и молча наблюдал за происходящим. «А то сейчас и тебе голову сломаем. Я мог работать только ногами и головой. Нельзя давать им опомниться. Я уже успел насчитать 4, 2 казаха и 2 горца». Резкий удар сверху вниз пяткой по носку сапога, по пальцам ног Жанбаева, я сопроводил мощным тычком затылком ему в нос. Он взревел от боли, но не разомкнул объятий. Сейчас ты у меня пожалеешь и о лопухе и вероломном нападении сзади. Я согнул обе ноги в коленях и со всей дури, прям что есть мочи, оттолкнулся от стены. Мы с Жанбаевым буквально полетели, спинами назад. Я даже удивился силе своих бедер. На стене за спиной моего противника находились крючки для полотенец. Для парней среднего роста примерно на уровне глаз, для двухметрового Жанбаева самое оно, на уровне плеч. Когда мы с силой врезались в крючки, точно он своей спиной, то он просто хрипло простонал. Ох, сука, и оставил меня, разжав свои бульдожьи объятия, и вовремя. Потому что второй парень, азиат, земляк Жанбаева, попытался отвесить мне правый крюк. Я ловко поднырнул под его удар и выбросил левый кросс. В это время я услышал два коротких удара в область чуть ниже грудной клетки, в самый верх солнечного сплетения. Кто знает этот булькающий удар, ни с чем не перепутает это звук. Укхм, укхм. Выскакивал воздух из легких одного из горцев. Это был Закаев. Мой сосед сходу ввязался в бой. Он проигнорировал его угрозы. А во. Прекрасный правый в шапку, чуть выше виска. Закаева закачало, и его прямые ноги начали выписывать восьмерки. Тело при этом наклонилось, руки были подняты в каратисткую стойку. Он сделал 2-3 шага на негнущихся ногах, а потом уплыл назад, нелепо рухнув у моих сапогов. Не только удары соседа достигли своей цели. Мой кулак совсем легко коснулся челюсти нападавшего, который мотнул головой, продолжая траекторию моего удара. Мне показалось, что я увидел, как полетели брызги. Был ли это пот нападавшего или вода с моих мокрых рук, непонятно. Но можно сказать, что это было чрезвычайно красиво. Через мгновение он опрокинулся назад. В это время Жанбаев, превозмогая боль, попробовал ударить меня, но был встречен прямой двойкой, заставившей его отступить и присесть на корточки с разбитыми губами. Он прикладывал пальцы своей ладони к окровавленному рту, потом, едва отведя ее, цокал, рассматривая свою кровь. При этом он что-то тихо бурчал себе под нос. Я подозревал, что он матерился, но не стал придавать этому значения. Было такое впечатление, что гигант шокирован тем, что впервые за много лет ему кто-то сумел отвесить люлей. Оставался четвертый горец, который уже не решился атаковать одного из нас и с каким-то сложно выговариваемым криком бросился к выходу. Он скороговоркой выпалил фразу, означающую, что нам писец, что живыми нам не уйти, что мы должны ждать, пока он приведет толпу своих земляков. Но толпе земляков избить нас было не суждено, потому что он сходу налетел на того самого прапорщика, который развел нас утром. Горец пытался прошмыгнуть мимо, но был пойман. Отставить. Так, что здесь происходит? Схватив за рукав убегавшего, он оглядел диспозицию и моментально понял, как происходила схватка. Ой, посмотрите на этих красавцев. Нет, ну надо же, какие вояки. Он указал рукой на пытавшегося встать Закаева и второго казаха, который уже пришел в себя и, хлопая ресницами, силился понять, что же такое с ним и его друзьями произошло. Все же не успокоились, решили темную устроить, отомстить. Ха-ха, нормально они вдвоем вас четверых отделали. Вот это поворот. По всей видимости, под двоими он имел в виду нас. Мама дорогая, в тебе сколько веса, боец? Он с удивлением смотрел на Жанбаева. Килограмм 120-117, почти обиженно прохрипел в ответ матрос из Казахстана. Ну ты здоровый конь. Прапорщик восхищенно переводил взгляд с меня на парня, который ввязался в драку на моей стороне, и непонятно к чему выдал четверостишие. Если б я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я б, наверное, помер. 117 против 80, ну что сразу коня, товарищ прапорщик. Встал, прикрывая свои разбитые губы. Прапорщик подошел, присел на корточки к Закаеву. «Встать можешь?» Он протянул моему противнику руку. Тот кивнул и попробовал встать самостоятельно, отказавшись от помощи. С большим трудом ему это удалось. «Значит, драться любите?» — констатировал прапорщик, переключив свое внимание на второго казаха. «Прекрасно. Просто прекрасно. На ловца и зверь бежит. У вечных, надеюсь, нет. Мне казалось, что нас ожидает строгое взыскание, ведь подрака — это серьезное нарушение уставных взаимоотношений и серьезный дисциплинарный проступок. Нас спалили с поличным, можно сказать, разбитый блед Жанбаева — живое тому доказательство. Но, судя по всему, прапорщик даже и не думал нас всех наказывать. Боец должен уметь защищать свою честь, достоинство и здоровье. Иначе что он за боец? Верно, товарищи матросы, я переглянулся с моим боевым товарищем. Он протянул мне руку и представился. Сергей, Максим. В коридоре послышались возбужденные голоса. Несколько человек направлялось в умывальную комнату. «Где они?» – услышал я крайне возбужденный голос младшего сержанта Цыплакова. «Ну этот Бодров, ох он у меня получит, получит, я его просто размажу, он еще пожалеет, что на этот свет родился, я ему покажу, как драки устраивать». «Понятно, кто-то настучал, я готовился встретить его с высоко поднятой головой и улыбкой. Чеченцы и казахи смотрели на меня с удивлением, они не ожидали, что я готов противостоять сержанту». Цыплаков влетел в умывальную комнату с криками: «Бодров, равняйсь, смирно». Он еще толком не видел меня, не разобрался в ситуации, но уже пытался давить психологически. Неожиданно прапорщик перегородил ему дорогу, выйдя из-за угла и встав между нами и ним. За Цыплаковым двигались другие сержанты, видимо, они спешили понаблюдать за сценой моей экзекуции. Но вышел облом, потому что прапорщик тут же одернул Цыплакова: «Отставить, размазывать и показывать». Он стоял и усмехался сквозь свои густые усы, как у молодого Михалкова. Он даже был на него чем-то похож. Цыплаков неуверенно остановился, потом взял под козырек: «Есть, я их забираю. Драки никакой не было, верно, товарищи матросы?» Мы все, даже казахи, дружно закивали головой. Сержант недоуменно как баран на новые ворота вылупился на прапорщика: «То есть, как забираете, товарищ прапорщик? А вот так забираю. Всех, всех до одного. Разрешите обратиться?» «Разрешаю, обращайтесь, товарищ младший сержант. А можно поинтересоваться, куда забираете? Они будут представлять нашу роту на соревнованиях по рукопашному бою. Я тут, как раз днем личные дела некоторых из них просматривал. Интересные экземпляры». Он посмотрел на сержанта: «Еще вопросы есть?» «Никак нет. Тогда завтра после завтрака пришлешь их ко мне, вместо тактической подготовки. С приказом командира части ознакомишься позже. И да, чтобы никаких выкрутасов с разборками перед сном. Люди мне нужны отдохнувшими». «Понятно». «Так точно, товарищ прапорщик». «Ну вот и отлично. Кстати, дай людям время помыться и постираться после тактической подготовки, а то что это у них за вид?» Он указал на почерневшие гимнастерки. «Так точно, товарищ прапорщик». Сказать, что я увидел разочарование на лицах сержантского состава, ничего не сказать. Они явно рассчитывали на реванш за мою сегодняшнюю моральную победу. В коридоре снова раздались голоса и топот ног. «Атас, наших бьют!» — кричал знакомый голос соседа по койке, Игорька из Свердловска. Это уже ребята, узнав, что у меня возник конфликт, бежали на выручку после ужина. Кто-то свистел, кто-то громко улюлюкал. «Эй, славяне!» Они ввалились в умывальную комнату гурьбой, человек в 15, едва не сбив сержантов, стоящих на пороге. Задние напирали на передних, не видя, что именно происходит. Они шумели, пока не услышали рык прапора: «Отставить, разойтись». Прапорщик обернулся ко мне с улыбкой, подкрутил свой ус, хитро посмотрел на меня, потом на моих бывших уже противников и довольно промурлыкал себе под нос, словно кот, объевшийся сметаны. «Это я вовремя сегодня вас выцепил, вовремя». Потом развернулся к толпе, сдвинул брови и еще раз строго приказал: «Разойтись». Я сказал. Матросы, видя, что драки нет, сначала пропустили прапора, потом начали неуверенно разворачиваться и выходить. За ними стали уходить сержанты. Словно приплюснутый, Цыплаков втянул шею в плечи и, не поднимая на меня глаз, сказал миролюбивым тоном: «Вы это, смотрите мне тут, без драк, и приведите себя в порядок до отбоя». Затем он развернулся и вышел. Я ждал, что горцы и азиаты скажут что-то типа того, что сочтемся в следующий раз. Как правило, такие ребята пытались навязать свое доминирование в мужском коллективе не один раз, но они молча с достоинством покинули помещение. Не похоже было, что они испугались превосходящих сил противника, то есть наших ребят из отделения. Я таких знаю. Также они вряд ли боялись сержантов с прапорщиком. Это было что-то типа демонстрации: «Мы уходим не сломленными, а дальше посмотрим. На всякий случай, ночью лучше не спать». Я поблагодарил Серегу за помощь. «Да чем ты? Ты же тоже за меня впрягся бы. Откуда сам?» На этом вопросе я понял, что обрел нового друга. Глава 8. «На всякий случай, ночью лучше не спать». Я поблагодарил Серегу за помощь. «Да чем ты? Ты же тоже за меня впрягся бы. Откуда сам?» На этом вопросе я понял, что обрел нового друга. Перед отбоем я успел постираться и отмыться. Наше отделение столпилось вокруг меня. Кто-то из ребят притащил пачку печенья, у второго была бутылка лимонада «Колокольчик» с серповидным ярлыком, на котором была написана цена без стоимости посуды составляла 15 копеек. Шут его знает, откуда он сумел достать его, а главное, как сохранить. В магазине на территории части такого не продавали. Молодые матрасы знали, что я не попал на ужин и угощали меня всеми этими яствами, казавшимися в тот вечер пищей богов. Мы пустили бутылку по кругу и каждый присутствующий делал по небольшому глотку прямо из горла, так, чтобы лимонада хватило на всех. Здесь не было места брезгливости или жадности, это был древний сакральный солдатский ритуал преломления хлеба. Мы все чувствовали себя братьями. Вечернее построение на плацу. Дежурный по роте, построив роту, доложил старшему по званию о построении роты на вечернюю поверку. На этот раз обошлось без головомойки, придирок и нотаций. Заветная фраза «рота отбой», как всегда, дополнилась окончанием. «Отдыхайте, мужики», дембель стал на один день ближе, обычно сержанты и старшины смеются на этом моменте. В этот вечер никто не смеялся. Я чувствовал, что инструкторы очень злы на нас и на меня в частности, за сегодняшние события. Ряды коек, расставленных так плотно, что между двумя соседними едва помещалась тумбочка, занимали пространство. Невыносимо хотелось спать. Ноги и тело ныли от усталости. Если бы я имел возможность обливаться холодной водой, чтобы привести себя во взбодренное состояние, то я был бы счастлив. Но ее не было. Расположившийся через две койки, Серега посмотрел на меня и, поняв ситуацию, заглянул куда-то в недра своей тумбочки и извлек небольшой аптечный пузырек. Мне его передали. Это было спасением. Нашатырный спирт, выделяющий резкий запах, заставлял извлекать запасные ресурсы нервной системы. Я открутил крышку и чуть вдохнул. Сон действительно сняло, как рукой. Но это временно, через какое-то время снова потянет спать. Главное выдержать до рассвета, там мозг сам переведет тело в резервный режим. Серега, удовлетворенно кивнув головой, откинулся на свою подушку. Главное не заснуть до следующего занюхивания. Кроме нашатыря у меня был короткий, 3 сантиметра в длину, кусок кожаного солдатского ремня, который я раздобыл днем, понимая, что он понадобится ночью. Закинув его в рот, я начал его жевать, вместо жвачки. Ощущение не из приятных, но это именно то, что нужно. Обычно я засыпал мгновенно, укрывшись влажной простыней, немного защищавшей тело от колючего шерстяного солдатского одеяла. Сегодня я убрал простынь, чтобы дискомфорт от соприкосновения с одеялом тоже помогал бороться со сном. Остальные матрасы легли в свои койки. Солдаты уже приучились засыпать мгновенно, не теряя ни секунды драгоценного сна. Оно и понятно. В учебке всплывают два постоянных желания. Есть и спать. Как там? Деревья умирают стоя? Это про нас. Спасибо, что хоть в караул не посылают. Это был бы полный полярный лис. По кубрику понеслось посапывание с похрапываниями. Та еще какофония. Как-то я ее раньше не слышал, сразу отрубался. В первый час ничего не произошло. Матрасы все мирно спали, я пару раз посмотрел в сторону Сереги, по-моему, он тоже заснул. Примерно в половине второго я заметил две тени, крадущиеся ко мне. По мере приближения до моего обоняния донесся неприятный запах. Я притворился спящим. К моей койке подкрался Цыплаков с еще одним сержантом. Он подождал некоторое время, чтобы убедиться в том, что все, в том числе и я, спят. Помедлив, он заложил что-то к дальней стенке моей тумбочки и, мерзко ухмыляясь, удалился на цыпочках. «Рота, подъем, строится». В коридоре я узнал голос Цыплаков. «Быстро, быстро, матрасы». Пронзительный голос заставил вздрогнуть. Казалось, что ночи и не было. Я все же под утро немного прикорнул. Оказалось, что и вовсе не спал. Вроде бы рассвело только что. Быстро сообразив, где нахожусь и что сейчас происходит, я откинул одеяло и вскочил на ноги, но притормозил с одеванием. Проходы узкие, я видел, как двое бойцов спросонья, больно столкнувшись лбами с соседом напротив, к удовольствию сержантского состава, морщились и терли только что полученные шишки. Тут же рядом двое других, не уступив дорогу в узких проходах, невольно толкались, пытаясь протиснуться в коридор. На неполных 2 метрах площади сложно разойтись двум взрослым мужикам, которые хватали с табуреток свои шмотки и судорожно пытались одеться. Наконец, матрасы кое-как справились с этим и ринулись в коридор, по дороге уворачиваясь от сержантских сапогов. Я выходил последним. Получилось так, что я перемешался быстрым шагом, застегивая свой ворот. В отличие от тех молодых матросов, что бежали, мое движение выглядело неторопливым. Один из инструкторов решил отсчитать последние 5 секунд. 40, 41, 42, ехидные взгляды сержантов. На счете 43, я уже стоял по стойке смирно в шеренге. В помещение казармы быстрым пружинистым шагом пожаловал сам командир учебной части полковник Ничипорук с контрольной проверкой. Для начала он зашел в первый взвод, зачем-то понюхал воздух, прошелся по застеленным кроватям, особо не подкопаешься. Потом перешел к нашему, второму взводу. Матросы стоят грудь колесом, ждут, чем проверка закончится. Проходя мимо наших коек, он снова повел носом, будто снова что-то вынюхивал. Это было заметно по его густым черным усам. Он уперся взглядом в белые полоски на зеленых шерстяных одеялах. Взвод уже дрессированный и в этом смысле к любой проверке готов. Нас в первую неделю инструктора гоняли по 25 раз за вечер за складочки и неровности. Отбой, подъем, отбой, подъем, отбой, подъем. Быстрее, салаги. Подъем, 45 секунд на сборы. Одеяло выложено идеально. Просто загляденье по шнурку, белые полосочки-то выверены, полный Гитлер капут, ни к чему придраться. Ничипорук сложил руки за спиной и стал вышагивать между рядами и койками. Матрасы непонимающе наблюдали, как он громко шмыгает носом, проходя мимо тумбочек. А я же прекрасно понимал, что он пытается найти. Не найдешь, товарищ полковник, нет ее тут в кубрике больше, след простыл. Полковник остановился в районе моей койки и обратился к нам, молодым матросам. Тащи, матросы, поступила жалоба, что кто-то держит в тумбочке протухшую колбасу. Младший сержант Цыплаков, бегом ко мне. Есть. Побледневший инструктор побежал к командиру части. По моему лицу проскользнула улыбка. Приятно смотреть, как младший сержант суетится и сейчас обделается, шут его побери. Краем глаза я сфокусировался и заметил, как Серега, стоя от меня справа через 3 человека, незаметно подался вперед и, чуть высунувшись из строя, буквально на четверть лица, с тревогой посмотрел на меня. Моя улыбка озадачила его, но немного успокоила. Он снова подался назад. Я видел это все боковым зрением, не поворачивая голов в его сторону. Сержантский состав стоял бледнее побелки на стенах. Цыплаков, какая из тумбочек воняла. Вот ты, петушок, и измазал себя жидким пометом. Такое в мужских коллективах с рук не сходит. Стучать на своих подчиненные напрямую начальству — отвратительная идея.